Глава шестая. Я прикрыла за собой дверь спальни и на мгновение прислонилась к ней спиной, выдыхая. Сердце колотилось от волнения, от странного ощущения победы, его реакция. Этот ошарашенный, потрясенный взгляд, он смотрел на меня так, словно видел впервые. И это было приятно. Неожиданно приятно. За дверью было тихо, но я чувствовала его присутствие. Слышала, как он переминается с ноги на ногу, представляла, как он стоит посреди коридора с пакетами в руках, растерянный, не знающий, что делать дальше, словно его ударили чем-то тяжелым по голове. В спальне я быстро переоделась в домашнее, мягкие серые штаны и просторную футболку цвета мяты. Подошла к зеркалу, а в очередной раз провела рукой по новой стрижке. Легкие, воздушные пряди послушно ложились, блестели в свете лампы. Я выглядела свежей, отдохнувшей, помолодевшей. Я улыбнулась своему отражению и вышла из спальни. Андрей все еще стоял в коридоре с пакетами в руках, но когда увидел меня, словно очнулся. «Пошли на кухню», — сказала я, проходя мимо него. Он молча последовал за мной. На кухне остановился посреди комнаты с пакетами в руках, глядя в одну точку перед собой, явно погруженный в какие-то мысли. «Поставь на стол, пожалуйста», — попросила я мягко, начиная доставать продукты из своих сумок. Он вздрогнул, словно его окликнули, и молча поставил пакеты на столешницу. Я достала стейки, красивые, с мраморными прожилками, овощи, разделочную доску и специи. Включила плиту, конфорка щелкнула, вспыхнула синим пламенем. «Будешь ужинать?» — спросила я. «Да». «Тогда помоги». Я с улыбкой обернулась. «Помой овощи и нарежь для салата». «Ладно». Пауза. Долгая и неловкая. Андрей смотрел на меня с нескрываемым недоумением, словно я только что попросила его построить космический корабль. Он замялся, явно не зная, как реагировать. «Я займусь мясом, а ты салатом», — объяснила я, доставая сковороду гриль. «Разделение труда. Справишься?» Последний вопрос прозвучал с легким вызовом, и я видела, как что-то мелькнуло в его глазах. Он хмыкнул, но кивнул и направился к раковине. Я слышала, как льется вода, как он перекладывает овощи с руки на руку, ополаскивая их. Я же занялась стейками, выложила их на разделочную доску, посыпала крупной морской солью, свежемолотым черным перцем, добавила щепотку сухого розмарина. Смазала оливковым маслом, массируя мясо, чтобы специи впитались. Разогрела сковороду гриль, она накалилась до красна, от нее шел жар. Выложила стейки, мясо зашипело, запах поднялся мгновенно, дразнящий, аппетитный, мясной с нотками трав. Я прикрыла глаза, вдыхая аромат. Спустя пару минут перевернула мясо щипцами, следя, чтобы корочка была ровной, румяной. Андрей тем временем резал огурцы для салата, крупновато, неровно складывая кусочки в глубокую миску. Между делом я полезла в сумку, достала стопку квитанций за свет, воду, газ, домофон и положила на стол перед Андреем прямо рядом с разделочной доской. «Кстати», — сказала я, переворачивая стейки в последний раз, — «коммунальные платежи. Оплати до 25 числа, пожалуйста». «Что?» «Коммуналку», — повторила я спокойно, снимая мясо с огня и выкладывая на тарелку. «Оплати. Квитанции вот, сумма указаны». Андрей нахмурился, вытер руки о полотенце, взял квитанции, пробежал глазами по цифрам и, откладывая их в сторону, буркнул. «Хорошо». Я налила в сковородку немного масла, бросила туда болгарский перец, нарезанный полосками, и цукини. Овощи зашипели, запахло летом и дымком. Помешивала лопаткой, следя, чтобы не пригорели. «Кстати», — я обернулась к нему, опираясь бедром о столешницу, «продукты, которые я тебе в СМС написала, ты купил?» Андрей на секунду замялся, потом кивнул. «Что?» «А, да, купил». Он вернулся к салату, принялся резать зелень. «Правда, булгур не нашел. Черт его знает, что это вообще такое». Я улыбнулась искренне с легкой насмешкой. «Ничего страшного. Переведи мне на карту денег, я завтра сама куплю». «Сколько потратил?» 2500, — ответил он, не поднимая глаз. «Хорошо. Переведи 3 с запасом. Надо еще кое-что докупить». Он снова хмыкнул уже привычно, примирительно достал телефон из кармана и начал что-то постукивать по экрану. Через минуту мой телефон, лежащий на столе, булькнул. Уведомление о переводе. 3000 рублей. Готово. Спасибо. Я сняла овощи с огня, переложила их на тарелку рядом со стейками. Мы вместе накрывали на стол, молча и сосредоточенно. Стейки ароматные, с аппетитной корочкой и розовой серединкой, салат кривоватый, неравномерно нарезанный, но вполне съедобный. Свежий хлеб, графин с водой и ломтиками лимона. Мы сели друг напротив друга за кухонным столом. Я положила себе еду на тарелку, разрезала стейк. Мясо оказалось идеальным, сочным и тающим. Отправила кусочек в рот и закрыла глаза от удовольствия. Андрей молчал. Ел медленно, задумчиво, то и дело поглядывал на меня украдкой, быстрые взгляды из-под опущенных ресниц. Я чувствовала его растерянность, недоумение и любопытство, но делала вид, что не замечаю. «Знаешь, мои коллеги на днях ходили в кино». Смотрели новый трейлер, который все обсуждают. Как его «Последняя ночь», кажется. Марина прямо восторгалась, сказала, что сюжет закрученный, актеры шикарные, и там такой финал, что она всю ночь не могла уснуть. «Угу», — пробормотал Андрей, явно не слушая, уставившись в свою тарелку. «Было бы неплохо и нам сходить», — продолжила я легким, непринужденным тоном, отправляя в рот кусочек овощей. «На этих выходных, например». «В субботу или воскресенье. Мы давно с тобой в кино не ходили. Даже не помню, когда. А Лиза у родителей, время свободное. Можно устроить себе культурный вечер, как раньше. Мы так любили». Андрей, наконец, поднял глаза. Посмотрел на меня долго, изучающе, настороженно. Я видела, как в его взгляде смешались удивление, растерянность, подозрительность. Он пытался понять, что происходит, разгадать эту загадку. Куда делась его привычная жена? Кто эта женщина напротив? «В кино?» — переспросил он медленно. «Вдвоем? А что, разве это странно?» Я наклонила голову на бок, продолжая улыбаться. «Мы муж и жена, между прочим. Или ты уже забыл?» Он молчал. Продолжал смотреть на меня, будто видел впервые. Челюсть напряглась, пальцы сжали вилку сильнее, я почти слышала, как в его голове крутятся мысли, как он пытается понять мои мотивы, найти подвох. «Подумаю», — наконец выдавил он, отводя взгляд. «Отлично». Я допила воду, аккуратно промокнула губы салфеткой и встала из-за стола, взяв свою тарелку. «Тогда дай мне знать завтра». Я подошла к раковине, поставила тарелку и обернулась к Андрею. «Помой, пожалуйста, посуду», — попросила я, потянувшись и слегка помассировала шею. «Я сегодня что-то устала». Он застыл, с вилкой в руке, уставившись на меня. «Что?» «Посуду», — повторила я спокойно, как ни в чем не бывало. «После вчерашней тренировки мышцы болят». Он открыл рот, явно собираясь возразить. Губы дернулись, брови сошлись к переносице, но я не стала ждать. Просто улыбнулась и вышла из кухни. Оставив его наедине с грязными тарелками, сковородкой и собственными мыслями. В гостиной я устроилась в своем любимом кресле у окна, укрылась пледом, включила торшер, взяла книгу, открыла на закладке и погрузилась в чтение. Детектив затягивал. Убийство в маленьком городке, запутанные улики, подозреваемые с алиби. Из кухни доносилось недовольное бурчание. Глухое, приглушенное. Потом звон посуды, льющаяся вода, еще бурчание. Я улыбнулась про себя, не отрываясь от книги. Это только начало, Андрей. Только начало.